Эти оруженосцы вождя в статье «Учитель и друг человечества» заявляли: «Сталин вошел в революцию с образом Ленина в уме и сердце. О Ленине он думает всегда, и даже тогда, когда мысли его погружены в проблемы, подлежащие разрешению, рука его машинально, автоматически чертит на листке бумаги «Ленин, учитель, друг». Как часто после рабочего дня уносили мы с его стола исчерченные этими словами вдоль и поперек листочки. Подобная сусальность должна была, по мысли авторов, воздействовать не столько на ум, сколько на чувства людей. О том, что это придуманная сусальность, могу судить по такому факту. В архиве, фонде Сталина хранятся самые различные бумаги, документы, от имеющих историческое значение, вплоть до малозначащих записок. Там есть доклады, с которыми Сталин выступал на съездах, и одновременно записки вроде «Товарищам Андрееву, Молотову, Ворошилову, пора кончать, закругляйте выступление, к 4 надо закончить пленум» и «ст». Так вот, в архиве есть и бумажки, на которых Сталин что-то машинально, автоматически начертил. Но это совсем не то, о чем писали Поскребышев и Двинский. На одном из заседаний Политбюро в руках у Сталина оказалась брошюра о правой опасности в нашей партии. Он рассеянно слушал выступление и все время отвлеченно водил карандашом по обложке. Я переписал с нее следующие слова. «Сталин, точка, признавать, точка, учитель, точка, о правой опасности, точка, о правой опасности в нашей партии, точка. Мухолатка, частное совещание, Токио, Сокольников, рабочее издательство «Прибой», огонь, дискуссия, Молотов». В конце добавлено: первое, не общий документ, а от ПБ. Второе, ни в одном пункте не уступать. По машинальным записям, сделанным в конце 20-х годов, можно сделать лишь один определенный вывод. Сталин жил борьбой. Утверждение Поскребышева и Двинского о том, что Ленин был у Сталина в душе и сердце, со ссылками на подобные записи, увы, не подтверждаются. В доказательство этого я мог бы привести немало тарабарщины, подобной той, что уже привел выше. Популярность Сталина принимала у людей вместе с тем и уродливую форму социальной самозащиты. Человек, не желающий навлечь на себя подозрения, в своих публичных выступлениях, разговорах не мог допустить промашки в отношении Сталина. Любое, даже косвенное очернительство роли вождя кончалось трагически для неосторожного человека. Как мне рассказывал Федоров, в конце 40-х годов в одной МТС на Витебщине у них произошел такой случай. После побелки помещения конторы собирались вновь развесить портреты на стенах. Молодой тракторист, зашедший с улицы, нечаянно уронил портрет Сталина, прислоненный к стене, и, пытаясь удержаться на ногах, наступил на лицо вождя. В комнате было несколько человек. Наступило тягостное молчание. Затем мастер сделал трактористу резкое замечание. Как уж там развивались события дальше, никто не знал, но через 3 дня парня забрали, и вернулся он лишь после 20-го съезда партии. Одна из машинисток в редакции районной газеты в словосочетании «сталинский вздор» допустила ошибку, вставив букву «Д» — «вздор». Больше ошибаться ей не пришлось. Тут же она исчезла. Где-то в невидимом слое популярности, если посмотреть на нее в разрезе существовавших отношений между людьми, постоянно присутствовал страх. Не все и всегда это осознавали.